Часть пятая. Чистка настигла Бухарина. 15 января, 17 марта 1938. Журнал «Москва», 15 января 1938. Видимо, Кремль действительно был напуган прошлым летом и до сих пор остается таковым. Совместное заседание двух советов единогласно приняло поправку к Конституции, наделяющую президиум, высшую исполнительную власть, правом объявлять военное положение на всей территории страны, где бы и когда бы советская территория не подверглась угрозе со стороны какого-либо внешнего врага. Примечание мемуариста. Кремль сложно назвать напуганным. Просто сталинская администрация адекватно оценивала ситуацию. Война была на носу, и к ней готовились изо всех сил. Это только в рассказах нынешних либералов. Сталин с удивлением узнал о воинственной Германии только 22 июня 1941. Продолжаем. Журнал «Москва», 19 января 1938. Советы, безусловно, охотятся на шпионов. Молотов публично осудил некоторые иностранные консульства, задействованные во враждебной антисоветской шпионской деятельности на советской территории, и предупредил Японию, что Советы положат конец японскому хулиганству на дальневосточной границе. Советские официальные лица обвиняются в измене. Журнал «Москва», 27 февраля 1938. 21 заметный человек, включая Бухарина, Рыкова, Раковского, Гринько, Кристинского, Розенгольца, Ягоду, Чернова, Иванова, будут привлечены к суду за государственную измену, согласно объявлению государственного прокурора. Главное из оглашенных обвинений – организация шпионажа и так далее в пользу иностранных государств. Провоцирование войны с целью расчленения Союза и сдачи Украины, Белоруссии, Туркестана, Кавказа и дальневосточных приморских провинций вражеским странам. Получение платы от иностранных государств. Литвинов на исповеди. Примечание мемуариста. В этой книге основным партнером посла с советской стороны выступает нарком Литвинов. Между тем, фигура наркома крайне неоднозначная. Этот самый уроженец польского Белостока по имени Мейер Моисеевич Валах, взявший псевдоним Литвинов, еще до революции более 10 лет прожил в Британии. Контакты с капиталистами по всему миру у него были крайне разнообразны. Убежденным большевиком, как показала история, он не был. Политику сталинской администрации не особенно одобрял. Известны его неоднократные контакты с Белым домом, с критикой советской политики. В своих воспоминаниях в беседах с Чуевым Молотов рассказывал, что после начала войны Литвинову уже не доверяли. Дошло до того, что официального посла СССР в США Литвинова Молотов не брал на переговоры с американскими дипломатами. На всякий случай. Продолжаем. Дневник, Москва, 4 марта 1938. Литвинов и его дочь приходили в кино в 5:30. Он сказал, что был очень шокирован арестом Кристинского. Он не мог понять, почему люди сознаются в преступлениях, которые, как они знают, караются смертью. Разве только они действительно виновны. Он сказал, что Рыков и Бухарин, прошлым летом поставленные перед Центральным комитетом партии и столкнувшись с показаниями Сокольникова и Радыка, отвергли их яростно, заявляли о своей невиновности, даже разрыдались. Но, по-видимому, они действительно виновны, так как впоследствии они сделали полные признания. Он сказал, что не может понять их окончательных признаний, зная их так же хорошо, как и он сам, исходя из какой-либо другой теории, кроме того, что они действительно виновны. «Человек может умереть только один раз», — сказал он, и все эти люди знали, что после такого законного признания своей вины они непременно будут приговорены к смерти. Это достойно сожаления, но правительство должно быть уверенным и не должно рисковать. По его словам, удачно, что у страны есть руководство достаточно сильное, чтобы принять необходимые защитные меры.